Внезапно великан без предупреждения остановился, и пятый, что отчаянно пытался не отставать от старшего товарища, с размаху влетел в широкую спину йотуна. Придя в себя от непонятной заминки, пятый посмотрел, что стало причиной остановки, и увидел перед собой двух уже знакомых мужчин лет 35 без особых примет. «Кто такие?» Сходу начал наседать на них великан. «Именем часовых приказываю. Успокойся, йотун», остановил его космодесантник. «Это свои», и обернулся уже к парочке. Было в них что-то странное, то, чего не передавали камеры Бориса. Космодесантник не мог объяснить это, но стоило попробовать повнимательнее разглядеть их лица, как взгляд невольно соскальзывал в сторону, будто кто-то намеренно отводил глаза пятого. «Петров и Баширов», все же решил старший лейтенант, «мы от генерала Лебедя», не размениваясь на знакомство, пояснил тот, что был справа. «Он приказал оказать вам любую посильную помощь, а старый генерал контрразведки, наш мужик», с улыбкой подумал пятый. Когда пятый и йотун упомянули о часовых, старый лис, как его называли за глаза простые солдаты, не только подтвердил, что у него есть люди в аэропорту, но и оказал посильную помощь, а она пятому и йотуну была ой как кстати. «Значит, вас двоих определили к нам в помощь», поднял бровь великан. Даже осознание того, что контрразведка не осталась в стороне, не сильно сыграло на лояльности йотуна. Великан все еще смотрел на людей Лебедя с плохо скрываемым сомнением. Сгрузив на пол стазис пакет с первым арестованным, он кивнул на него. «Ну давайте, помогайте. Тут первый задержанный. Охраняйте его до окончания операции». «Да что еще?» Последние слова йотун адресовал пятому. Тот попытался привлечь внимание своего неожиданного напарника, слегка похлопав его по локтю. Космодесантник мог дотянуться до плеча великана только в прыжке. Старший лейтенант Свитнев. Космодесант, не обращая внимания на йотуна, представился пятый. Петров, представился тот, что слева. Баширов, представился тот, что справа. А затем они вместе, почти хором. Контрразведка. Повисла короткая пауза, во время которой йотун продолжал испепелять взглядом агентов контрразведки. «А что это за странный эффект? Я вам в глаза заглянуть не могу. Прибор рассеивания внимания конъюнктивит БТ-4», сообщил Петров, за что тут же получил недовольный взгляд напарника. «Это конфиденциальная информация. Мы здесь не за этим», добавил Баширов. «И уж тем более не за тем, чтобы подтирать сопли арестантам часовых. Нету арестованного соплей», все еще глядя на разведку сверху вниз, ухмыльнулся йотун. Он всего лишь обоссался. Пятый не понял, была ли это какая-то специфическая шутка, или же йотун говорил серьезно. «Прибор рассеивания внимания, значит», ухватился за идею космодесантник. Вернее, идея или плана, как это использовать, он еще не придумал. «Так, искра в подсознании, еще не оформившаяся в полноценный план. Так вам нужна помощь разведки или как?» Чувствуя недосказанность, Баширов поставил вопрос ребром. «Нет», сразу обрубил йотун. «Да», не согласился с ним пятый. Часовой и космодесантник недоуменно посмотрели друг на друга, а затем великан все же махнул рукой. «Ладно, да, нам не помешает помощь разведки». «Отлично», все так же безэмоционально кивнул Баширов. «Насколько мы смогли выяснить, целью террористической атаки Мая являетесь не вы, а некто Жданова. Откуда вы это знаете?» Вырвалось у пятого. «Ну дык, мы же разведка, приятель», подмигнул Баширов. «А теперь можно вкратце узнать план операции?» «План?» – удивился уже великан. «У вас же есть план?» Не чувствуя подвоха, решил пошутить Петров. Или все же, прищурившийся Баширов, кажется, читал пятого как открытую книгу. «Нет, сумрак, чего?» Пронеслось в голосовом чате. Причем возглас удивления раздался не из моих уст. Я, признаться, даже не сразу понял, кого именно Борис имел в виду. Зато нестройный хор из голосов Кузи и моих похожих как близнецы неразговорчивых космодесантников выразил полный спектр эмоций. Я в это время старался удержать непоседливого карапуза лет 5-6, который, сжав маленькие кулачки, все пытался извернуться и заглянуть мне в глаза. А вот когда до меня дошло, первым желанием было выбросить этого мелкого спиногрыза подальше от себя. В голове еще крутились кадры новостных сводок про наших террористов с Земли 505, которые, обмотав себя взрывчаткой, шли в последнюю суицидальную атаку. Тут же глаза зацепились за мягкую игрушку в пухлых кулачках ребенка, которая вполне могла быть как взрывчаткой, так и детонатором. Но я подавил в себе желание бросить малолетнего шахида в толпу журналистов, ведь это значит погубить их всех, и не факт, что даже при этом раскладе я выживу. Поэтому, как говорил мой персонаж Днепр, принесшего мне славу романа «Эпоха Техно», я, что называется, сжал яйца в кулак и начал думать. И нет, я не ошибся, не волю в кулак, а именно яйца. Не спрашивайте почему, сам не знаю. Или, как говорила наша историчка, когда не знала, что ответить, так исторически сложилось. А вот малыш, кажется, все понял. Его огромные серые глаза с ненавистью смотрели на меня сквозь такой архаизм Земли один, как очки с диоптриями. А ведь Лиза говорила, что на Земле один подобные костыли канули в лету еще лет 50 назад. Да и за все время, проведенное что здесь, что на Терра-Нова, я не встретил ни одного очкарика. Ну, кроме себя в бондовских топ-вдр, разумеется. Внимание! Сейчас вылетит птичка. С жутким английским акцентом привлек наше с ребенком внимание Джозеф Вайс. Причем непосвященный в происходящее журналисты не представлял, насколько был близок к истине. Да, дяденька, да. Сейчас, возможно, вылетит птичка и к чертям собачьим и чубам казачьим разметает наши потроха. Да так, что только писюны по стенам. 3. Начал отсчет репортер Таймс. Внутри меня все похолодело настолько, что я не мог даже связать пары слов. Зато вместо меня это отлично получалось у Лизы и остальных. Боря, ты уверен? Ты точно уверен? Пожалуйста, скажи, что ты уверен, потому что если нет, она так надрывалась, что параллельно с личным микрофоном я слышал ее эхом даже через микрофон самого Бориса. Пожалуйста, скажи, что это шутка, Боря. Судя по звукам в чате, Гагарина уже добралась до самого Бориса и сейчас активно трясла его за грудки. Отстань, ведьма. Чуваш как мог отпихивался от напористой и сильной комсомолки. 2. Прильнув к глазку камеры дрона, Джозеф Вайс неумолимо продолжал отсчет. Талмацкие цедыпов снова, не сговариваясь, рванули ко мне, чтобы что, взорваться вместе со мной и ребенком. Без сомнения, это героично, но глупо. Как-то обособленно в голове пронеслась мысль о той женщине, которая вроде как являлась матерью этого малыша. Фанатка или террористка, неважно. Что ж ты, сука, за мать такая, что ради своих больных идей решилась надеть на своего собственного ребенка пояс шахида. Кузя же поступил умнее, а именно, попер на эту самую мамашу. 1. Бойкий малыш-террорист оказался еще и малышом-каратистом. Ловко вывернувшись, мелкий ублюдок легнул меня в бок, а потом укусил за, простите, сиську. Неожиданно это подействовало отрезвляюще. В конце-то концов, графоман я дрожащий или достойный быть сумраком. С трудом подавляя желание схватить ребенка за ноги и, как пыльный ковер, приложить его об угол, разъяренный я сначала отвесил батиного леща. Не постеснялся, как говорится, ни возраста очкарика, ни разницы в размерах. И, о чудо, злой напор сменился удивлением, которое не смогли спрятать даже чудо-очки Топ-вдр. Тут меня будто молнией прострелило. Топ-вдр. Вот что привлекло мое внимание в очках малыша. Девайс для корректировки зрения у ребенка был копией моих очков Бонда, которые, в свою очередь, и делали сейчас из меня Жданову. Сомнения в словах Бориса, которые еще теплились на дне сознания, исчезли, будто и не было их никогда. Зато ко мне вернулось то пьянящее чувство уверенности в том, что я могу все, и даже чуть-чуть больше. Скажите, Чиизе, давая последнюю возможность приготовиться к фотографии, протянул американский журналист, или, если говорить языком этого Темира, виталиканский журналист. Что, думал, я тебя не поймаю? Улыбнулся я и стянул с ничего не понимающего ребенка очки Бонда, и ничуть не удивился завораживающему зрелищу преображения милого щекастого карапуза с пепельно-серыми глазами в злобного лысого карлика вроде того, что играл в «Пиратах Карибского моря», только внешность более помятая. Лицом он больше походил на Хазбика. Взяв микротеррориста за ногу, я вытянул его как можно дальше от себя, а другой свободной рукой снял уже собственный топ-вдр. В следующую секунду раздалась вспышка, которая и запечатлела нас в таком положении. Злой и немного растерянный карлик и торжествующий я. Надеюсь, на фотографии я вышел нормально. В аккомпанементе удивленной толпы мой слух четко вычленил заезженное халышит. Жданова из «Сумрак». Ну да, Джозеф Вайс, вы просто не представляете, как я вас понимаю. Прилететь в СССР, чтобы взять интервью века, и прямо с порога, еще в аэропорту, напороться на такое. Это не просто сенсация. Это серьезная заявка на Пулитцеровскую премию. Ну что там, наконец справившись с карликом и вырвав таки у него из рук мягкую игрушку, спросил я у Джозефа Вайса. «Как я вышел? Куда вышел?» Растерялся тот. «А, вы про снимок?» Однако ответа я не получил. Прокричав: «Сумрак, ложись!» Кузя в прыжке попытался закрыть меня собой. Я совсем забыл о женщине, которая изображала мать этого карлика. Воспользовавшись суматохой, она уже приготовила оружие, намереваясь забрать с собой хотя бы одного из нас. Три негромких хлопка потонули в шуме зала. Кузя, который буквально вырос между мной и женщиной, три раза дернулся, а затем обмяк на полу, в свернувшись позе эмбриона. Двое из ларца среагировали молниеносно. Покрывшись серой дымкой, они буквально телепортировались к женщине стрелку и не дали ей произвести четвертый выстрел. Старший сержант Цыдыпов, словно рестлер, жестко сбил женщину с ног и прижал к полу. Толмацкий же сосредоточился на оружии. Схватив что-то странное, лишь отдаленно напоминающее пистолет, он сжал свой кулак на цевье, и предмет, словно печенье, разлетелся на металлопластиковые щепки. Как только с угрозой было покончено, Толмацкий накрыл лицо террористки ковшом своей руки, и поначалу я подумал, что она задохнулась. Но нет, просто обмякла. Видимо, надышалось испарение из баллончиков в кустарном оружии, которые все еще травили из внутреннего баллона аэрозолем. Как назло, журналисты опомнились слишком быстро. Вспышки фотокамер вновь ударили по глазам. Благо сейчас они снимали и фотографировали уже не меня. Вернее, не только меня. «Боря», — позвал я по внутренней связи нашего соник-техника. «Я здесь, шеф», — тут же откликнулся парень. «Медика сюда срочно». «Уже сделано, шеф». И тут же в голосовой чат без предупреждения ворвалась Лиза. «Сумрак, ты цел?» «Я, да», — глядя на лежащего на полу Кузю, под которым расползалась алая клякса, проскрипел зубами я. «А вот Кузя, как ты догадался, что малыш — это замаскированный Казимир Шацкий? Кто бл?» Вместо девушки вновь вклинился Борис, перебив меня на полуслове. «Казимир Шацкий, лидер левой анархической организации «Марсианская освободительная армия», а та, кого сейчас пакует Цыдыпов в стазис-пакет, Лилия Каплан, его гражданская супруга. Кстати, уже 9-е, остальные закончились во время прошлых акций МАА или сидят», — совсем не к месту добавила контекст Лиза. «Поэтому за глаза его зовут Синяя Борода». Тем временем нанотехнологичный лидер марсианского сопротивления все-таки извернулся и легнул меня в подмышку. Причем попал удачно, прямо в мышцу, отчего отсушенная рука выпустила говнюка, и тот, гулко шлепнувшись о пол, на карачках попытался скрыться меж ногами журналистов. «Ублюдок!» Зашипев от боли в отбитой подмышке, я не нашел ничего лучше, кроме как запустить в него блокнотом. Не попал. Пролетев по зигзагообразной дуге, толстый блокнот проскользил под пузом прорывающегося на карачках карлика. Причем упал удачно, прямо в то место, где он в следующую секунду поставил руку. Поставил, надо отметить, под углом, отчего глянцевая обложка заскользила по отполированному мрамору пола. Руки карлика разъехались, и он довольно знатно приложился своей мопсией мордой о пол. А когда он поднял голову, вокруг уже не было журналистов. Отхлынули, точно волна от берега. Зато, весь такой угрожающий и неотразимый, уперев руки в бока, над ним нависал я. Казимир, наступив носком ботинка на манжету его рубашки, он дернулся, попытавшись вырвать руку, на что я отрицательно помотал головой. «Дай только повод, Казимир. Пожалуйста, дай мне повод подумать, что ты представляешь опасность». И неожиданно это подействовало. Матерый, как оказалось, боевик, один из глав радикального движения по отделению марсианской колонии от СССР, сдулся точно шарик. Все же вырвал лацкан рукава из-под моей ноги и, закрыв маленькими ладонями глаза, заплакал. Все это происходило под непрекращающиеся щелчки камер, и хотелось надеяться, что хотя бы на них весь такой красивый сумрак на фоне побежденного врага будет смотреться лучше, чем я в школьном фотоальбоме. Но, как говорил один шаман из Warcraft 3, у нас нет времени для игр, мы должны воевать. Поэтому, схватив за шиворот лидера микрореволюции Марса, я бросил Казимира Толмацкому. Благо немногословный космодесантник уже закончил с упаковкой в стазис-пакет его боевой подруги Каплан. Цыдыпов же вовсю занимался реанимацией Кузи. На плече космодестян вовсю мигал лампочками автодок, а сам Кузя, как ни в чем не бывало, спал крепким младенческим сном. «Что с ним?» — присев на колено рядом с Кузей, спросил я у Цыдыпова, но добиться внятного ответа не удалось. Молчаливый космодесантник лишь кивнул на автодок и пожал плечами. «От тебя что, коньяком прет, учуял я знакомый еще со студенчества запах. В ответ Цыдыпов лишь замотал головой. Твою мать, сержант, начал заводиться я. Что ты как золотая рыбка моей дочери? Открой рот и ответь по-человечески. Но добился хмурого взгляда Цыдыпова, и только. И вновь включив связь, наорал уже на Лизу с Борисом. Чуваш, комсомолка, не тяните кота за сфинкса. Где медики? Минута, шеф. С непонятно почему сбитым дыханием отозвался соник-техник. Даже меньше минуты. Хтонь позорная. Понимая, что ничем не могу помочь, бессильно процедил я. Все шло по известному органу. Вернее, все шло не так, как я рассчитывал, и такой изящный, хорошо написанный план в блокноте годился лишь на то, чтобы им подтереться. Если хорошо помять, да. А еще по спине пробежал холодок осознания того, что именно я косвенно виноват в том, что произошло с Кузей. Ну что, Сибиряков, заигрался ты в советского супергероя, пронеслось у меня в голове, и схвативший за тебя свинец Кузя, это целиком и полностью твоя вина, только вот от самобичевания было не легче. В ушах вновь зашелестел динамик соник связи. Это был Йотун. Сумрак, это Йотун, произнес он напряженным шепотом. Мы слышали выстрелы. Что у вас? Наши террористы обезврежены. Некие. Шацкий и Каплан. В ответ великан присвистнул. Серьезно, ты действительно взял Шацкого? В его словах было столько восхищения, что сообщить о ранении Кузи я не смог. Духа не хватило. Да, отделался я дежурной фразой. Думать о том, как отреагирует пятый на весть о ранении Кузи, и вовсе не хотелось. Отличные новости. Явно улыбаясь, ответил здоровяк и сразу же перешел к делу. Короче, Сумрак, борт Ждановой задерживается. Но вокруг терминала по-прежнему какая-то нездоровая движуха. Я понял, не в силах выдавить что-то более подходящее, ответил я. Выдвигаюсь. Глава 27. Товарно-грузовые доки космодрома. Салон Вингера кречет. Елизавета Комсомолка Гагарина и Борис Чуваш Голубчиков. Я так не могу. Не в силах усидеть в кресле пилота, Лиза, напряженная словно оголенный провод, ходила взад-вперед по салону кречета. «Сядь на место, отвлекаешь», — попросил Боря, сосредоточенно прикрыв глаза. «Как ты можешь быть таким спокойным, когда мы тут, а они там?» — всплеснула руками Лиза. «Сумрак», — ответил Борис. «Что, Сумрак?» — переспросила Лиза. «Ты хотела сказать, мы тут, а Сумрак там. Ой, иди ты, Боренька, в пень!» — воскликнула Лиза. «Лиза», — обреченно выдохнул парень. «Сейчас идет самый разгар операции. Я, как соник-инженер, работаю с камерами аэропорта, участвую сразу в двух голосовых чатах, параллельно пытаясь вычислить угрозу. Знаешь, как это сложно? Не знаешь. А параллельно мне приходится выслушивать еще и твою истерику. Прости, я знаю», осеклась Лиза и села рядом. «Боречка, дорогой», она даже приобняла парня за плечи. «Пойми меня правильно. Пока они там рискуют своими жизнями, я, ты охраняешь меня и Вингер. Ты же прекрасно знаешь важность моей работы. Я работаю с информацией, ищу остальных из МАА и веду сразу две группы. Приказ был четкий. Я работаю, а ты обеспечиваешь безопасность меня и Вингера. Я просто на тебя не могу», — взбеленилась Лиза. «Ты ведь ничего не делаешь». Борис настолько удивился, что даже открыл глаза и красноречиво посмотрел на напарницу. «Прости, нет, я не так выразилась», — вновь опустилась на сиденье Лиза. «Я хотела сказать, что физически же ты ничего не делаешь». Пододвинувшись еще ближе, Гагарина машинально поправила выбившиеся из щелки волосы. «Вся твоя работа идет через нейроимплант, то есть физически ты же просто сидишь с закрытыми глазами». Борису такого объяснения оказалось достаточно, и он вновь закрыл глаза. «Так вот, увидев, что недопонимание исчезло», — продолжила Гагарина, «что мешает тебе делать то же самое, но в другом месте?» «В каком?» — спросил Борис, когда Лиза наконец подобралась к сути. «Поближе к нашим, к ребятам, ты хотела сказать, поближе к Сумраку», поправил ее напарник. «Нет, то есть да, неважно», снова вскочила девушка. Резко, точно эксгибиционист в парке, девушка раскрыла мундир. Но увы, нет, под ним у Гагариной все из гардероба было на месте. Но главное, что хотела продемонстрировать Лиза, это Суворов 160 в кожаной кобуре. «Я имела в виду, что если мы будем поближе к ним, то я смогу и тебя защитить, и ребятам помочь. А вдруг кого-то из них или, не приведи партия, гражданских ранит-то у меня, между прочим, помимо прошлого в ночных ведьмах, еще и диплом санитарного инструктора». «Врешь», медитативно спокойно, даже не открывая глаз, ответил Борис. «Что врешь?» — не поняла Лиза. про санинструктора врешь. Я же Соник одаренный, забыла, у меня абсолютная память, и твое дело я знаю наизусть, даже четвертные оценки за шестой класс помню. У тебя есть звание кандидата в мастера спорта по спортивной стрельбе, МС по самбо, первый разряд по гребле и несколько региональных наград по авиамоделированию. А вот диплома санинструктора нет. Да какого нет, когда да? Ударила кулаком о борт Гагарина. Боренька, пойми ты уже наконец. Борис открыл глаза и приобнял Лизу уже за талию. Не истери, я же не сказал нет, только уточнил про санинструктора. Это значит, ты поможешь мне, то есть нам, неважно. Просияла Лиза, даже не подумав убрать руку парня. Ты вместе со мной пойдешь помогать. Распахнув глаза, Лиза как-то совсем смотрела на Борю, так как вряд ли бы когда-нибудь посмотрела в обывательской жизни просто знакомых. Слишком разные социальные слои идейно-бесклассового государства. А как же сидеть в кречете? Будто испугавшись, Лиза вспомнила однозначный приказ Сумрака. А еще он сказал: действуйте по обстоятельствам, импровизируйте, если нужно, но под вашу полную ответственность. Считайте это практическим экзаменом на звание. Это, если что, прямая его цитата. Я же, видимо, парень вновь хотел напомнить особенности в своей памяти, но Гагарина его перебила. Ты просто, на эмоциях. Лиза что есть сил обняла Соник техника, отчего у него затрещали ребра. Ой, прости. И, не давая Боре опомниться, кинула через Гант запрос симпатической связи. Если до того их внезапное общение просто сильно выбивалось из привычного, то для Бориса получить запрос на симпатическую связь от такой девушки, как Гагарина, да это ж как предложение переспать Атоле Крымовой, королевы его школы. Естественно, Борис согласился. Согласился и психоэмоциональная буря чужих эмоций, фрагментарных воспоминаний и мыслей ворвалась в голову парня. Это было как разорвавшийся в голове салют из чужих знаний. Борис мог поклясться, что стоит ему только пожелать, и он найдет ответ на любой, даже самый потаенный секрет Лизы. И очевидно, Лиза, также глубоко проникнувшая в сознание Бориса, об этом прекрасно знала. Стоило парню вновь открыть глаза, как он увидел изумленное лицо Лизы, а в следующую секунду удар, который Гагарина нанесла без предупреждения. Разумеется, Борис сразу догадался за что, и даже ему не удивился. Зато удивился тому, как руки, его руки, с легкостью перехватили бронебойный кулак Гагарина и, отведя его в сторону, вывернули на болевой. Болевой, кстати, тоже не получился, потому как опытная Гагарина сразу вышла из захвата и разорвала дистанцию. И улыбнулась. Это что сейчас было? Изумленно смотря на свои ладони, воскликнул Боря. Симпатическая связь, Борь, напомнила Лиза. Во время нее ты теперь знаешь самбо. Как ты, удивился парень. Не совсем, призадумалась Лиза. Ну, не как мастер спорта. Скорее, на первый или второй разряд. Прикинула она силу новых для Бориса способностей. Шикарно. Восхитился Борис и тут же приуныл. Жаль, что они не останутся после разрыва. Для него это была первая настоящая симпатическая связь. Не тренировочный эрзац с малознакомым человеком, усиливающий способности лишь на жалкие проценты, а симпатическая связь полного контакта, которая возможна лишь при абсолютном доверии. Это было качественно иным уровнем. Уровнем, когда ты не просто доверяешь напарнику, а чувствуешь его мысли, частично владеешь его навыками и опытом. Наверное, именно поэтому раньше в часовых брали исключительно сложившиеся пары, такие, как Йотун и Артемида, как Умка и Кречет, в чьем вингере они сейчас и сидели, такие, как Сумрак и товарищ Котя, покойная любовь и боевая подруга прошлого Сумрака. По изменившемуся лицу Лизы Борис понял, что она почти буквально видит его мысли. Лиза же, в свою очередь, поняла, что он знает об этом, но удивительно гармонизированная связь без единой тренировки позволила слившимся умам Лизы и Бориса понять друг друга без слов. «Ну что, вперед, скорее по привычке, нежели по необходимости», – спросила Лиза. Борис же, сразу разобравшись в только что обретенных способностях, ответил ей мысленно. Не размениваясь на такие долгие и ненужные слова, они покинули кречет. Лиза забыла про маскировку, но подключившийся к мозгу Лизы Борис тут же сделал это за нее, попутно удивляясь новым горизонтом возможностей, которые предоставляла симпатическая связь полного контакта. «У меня что-то голова болит. Это нормально?» – все так же голосом спросила Лиза. «А у меня, наоборот, перестала», – решил по старинке ответить ей парень. «Но это логично, учитывая, что теперь я могу использовать вычислительные ресурсы твоего мозга. Он просто не привык работать в моем режиме. Вон оно как, с уважением, переходящим в пиетет», – восхитилась Лиза. «Тогда нормально, справимся». В уме же девушки промелькнуло озарение. Так вот почему эти странные космодесантники постоянно молчат. Они, оказывается, не мизантропичные дебилы, а находятся в постоянном симпатическом контакте, и слова им попросту не нужны. И Борис увидел и эту мысль. А дальше пошло-поехало. Научившаяся разговаривать без слов, Лиза также молчаливо задумалась. С дальнего ангарного отстойника космопорта до посадочного терминала несколько километров, не меньше. Бежать не вариант, долго. Но частичка поселившегося в ее голове Бориса подсказала идею. Груженная чемоданами карго-платформа, которой управлял усатый мужичок в оранжевом жилете. Мысленно спросив согласие и также мысленно получив утвердительный ответ, Лиза едва ли не бегом сорвалась к платформе. Борис последовал за ней. Ошалела что ли? Чумная, куда под колеса прыгаешь? Жить надоело? Сквозь вздыбленные усы проорал водитель аэропортной автоплатформы. Застывшая с раскинутыми руками на пути автокара девушка не шелохнулась. Благодаря симп-связи с Борисом Лиза в уме рассчитала скорость и массу электрогрузовика, инерцию, трение пятна контакта колес с асфальтным покрытием и с ювелирной точностью определила тормозной путь машины. После остановки до бампера оставалось чуть больше метра. Вновь подтянув мундир, девушка показала кобуру с пистолетом, а в вытянутой руке продемонстрировала значок за помощь часовым первой степени. То, что этот значок и настоящий мельхиоровый идентификатор часового, это немного разные вещи, девушку не смутило. Она исходила из мысли о том, что вряд ли простой работник космопорта знает, как вообще выглядит значок часового, предпочтя действовать напором. «Именем часовых, я реквизирую ваши транспортные средства». Сжав в кулаке свой значок будто стигму, потребовала она у взъерошенного водителя, а затем, повернувшись к Борису, улыбнувшись, хихикнула. «Блин, всю жизнь хотела это сказать, Сумрак. Боря, Боря, не проебывай полимеры». Пытался сориентироваться я по указателям. «Ахтунг, Алерм, Увага, Упичка. Я здесь, шеф». «Пыхтя», — кричал парень. «Ты чего так тяжело дышишь? Вы что там с комсомолкой организмами что ли дружите? Вот и оставляю вас одних». На эмоциях пошутил я, но, как выяснилось, будто в воду глядел. «Нет, шеф, то есть да, шеф, дружим». «Что, прямо в раритетном кречете?» – опешил я. «Твою партию, вы хотя бы предохранялись?» «Да не в этом смысле». Без объявления войны в чат ворвался голос Гагариной. «У нас получилась полная симпатическая связь». Пытался сохранить самообладание Боря. «Прямо выполняем ваш приказ, импровизируем». Теперь к частому дыханию сонника техника добавился и гул ветра. Короче, сейчас сложно говорить, Сумра. А затем его стало вовсе не слышно. Да блять, не сдержал я эмоций. Благо никто секундной слабости Сумрака не заметил. Космопорт внезапно опустел, потому как все основные события проходили там, откуда я только что пришел. Вот и что теперь делать? Ну что, сибиряк, допрыгался. По сеньке шапку примерил, взвалил на себя корону легендарного Сумрака, а что в итоге? Стоишь тут один, как обоссавшийся котенок, без поддержки, без способностей, с одним только гантом, который даже использовать умеешь, и прикрыть тебя некому. Топ вдруг завибрировал так неожиданно, что я даже подпрыгнул. А когда успокоился и вновь поправил очки, увидел входящий. «Внучок, это я», — поприветствовал меня приятный густой голос. «Сумрак, у нас оранжевая тревога. Экстренная ситуация. В космопорте города Катовица имени Яна Жишки произошла террористическая атака марсианской освободительной армии. Но вычислительных мощностей нейробабушки хватило только на эмоциональный спич. А дальше ты ее приятный голос вновь посыпался до примитивного синтезатора речи. Аналитический кластер предполагает диверсию и высокий уровень опасности для гражданских. Аналитический кластер настоятельно рекомендует выдвинуть оперативно-тактическую группу часовых. Спокойнее, бабуля. Часовые уже тут». Зачем-то успокоил я ее, хотя на самом деле это меня нужно было успокаивать. Вот и оптимально, с пробивающимися сквозь синтетическую речь эмоциональными оттенками ответила нейробабушка. «Сканирую твое местоположение и состояние. Вот тут я подвис, не понимая, чего хочет от меня нейросеть. Подключаюсь к закрытому вычислительному контуру космопорта. Сумрак, подтверди мой уровень доступа. А в следующую секунду в очках я увидел запрос мелким шрифтом, в конце которого красовались две жирные кнопки. Да, подтвердите, нет, отказать. Естественно, я нажал да. Получив подтверждение, механический голос вновь продолжил выводить голосовые логи. Запитка от вычислительных мощностей космопорта. Подключение аналитического модуля к внутренней архитектуре. Анализ. А затем, видимо, высосав из космопорта драгоценные вычислительные мощности, голос нейробабушки вернулся к приятному тембру пожилой мудрой женщины. Короче, внучок, что смогла, я посмотрела. Вижу твое местоположение и почему-то отсутствие спецсредств. Вновь чемоданчик у подружки оставил, я аж захлебнулся от такой перемены характера. Ладно, Мэлс, я не осуждаю. Дело молодое. Да и ты уже взрослый, но все-таки советую заглянуть в камеру хранения и взять дипломат со спецсредствами из ячейки часовых. Какой ячейки? Ухватился я за эти слова. Про спецсредства раз или два упоминали мои комсомольцы. Кажется, очки ток-вдруг бесполезные для меня гант входит в их число. Но Клавдия Леонтьевна намекнула, что стоит взять не только их, но и остальное. Интересно, что еще входит в чемоданчик Джеймса Бонда? Или точнее... Что еще входит в чемоданчик Сумрака? Камера хранения находится по левую от тебя сторону рядом с терминалом выдачи багажа. Ячейка 1337. Клянусь, Клавдия Леонтьевна, почувствовав, как в душе еще теплится надежда, произнес я. Если все выгорит, я подарю тебе свою старую майнинг-ферму. Пятый. К сожалению, как не спешили пятый йотун, они все же опоздали. Старший лейтенант сразу понял это, только увидев Вингер. Основная часть мероприятия еще не началась, официальные лица и те немногие, кто был допущен, уже топтались у красной дорожки и ожидали выхода оперной Примадонны, и стоило Ждановой только появиться. На взгляд обывателя, ничего не предвещало беды. Три ничем не примечательных желтых бота замерли по углам в окружении так и не убранных по своим местам грузовых коробок, просто заглушенные карго-погрузчики, которые складские рабочие бросили на рабочем месте. Но это только на первый взгляд. Бывалый космодес отметил, что уж слишком эти окрашенные в желтые работяги похожи на штурмовых ботов Самсон 4ТМ, да и расставлены они правильно, не на виду, по углам в тенях. Однако так грамотно, что каждый бот может прикрывать два других, и одновременно все три Самсона могут, не мешая друг другу, вести огонь как по Вингеру, так и по воротам космодрома. Ну это так, если кому-то придет в голову суицидальная идея попробовать прорваться и спасти Жданову. А если дело дойдет пулеметного огня на подавление, о чем призадумался, негромко произнес Йотун. В его голосе почти не слышалось одышки. В отличие от контрразведчиков, которых им в помощь выписал легендарный генерал Лебедь, Петров и Баширов, так за время их не такого уж и длительного марш-броска разведчики выдохлись и вымокли, как мыши. Видимо, физподготовка у разведосов не в чести, подумал про себя космодесантник, хотя вслух ответил иное. Мы опоздали, ну или почти опоздали. Ты про Самсон и подумал? Йотун угадал ход мысли десантника, на что получил молчаливое согласие. Это охолощенные версии, пояснил великан. Списанные боевые Самсоны прошлого поколения, с которых демонтировали оружие и отправили дорабатывать моторесурс на гражданку. Видимо, несколько досталось и космопорту. Приглядевшись, пятый понял, что действительно не видит на тяжелых штурмовых бронекостюмах, прозванных в армии не иначе как персональный танк, навесного оборудования, ни 122-миллиметровых мортир, ни спаренных зенитных пулеметов. Хотя это и облегчало задачу, пятый, который сам не раз оказывался внутри Самсона, понимал, насколько опасен такой бот даже без оружия. Да если иметь достаточно фантазии, пары этих внешних безобидных погрузчиков можно разорвать мирно припаркованный Вингер как бумажный самолетик, вскрыть как консервную банку, и тогда все. Телохранители Ждановой могут сколько угодно лупить из стабильного оружия по 10-сантиметровой вольфрамо-композитной броне бота, все едино. А вот их Вингер-боты порвут как бумагу, и телохранителей тоже. Однако журналисты все еще брали интервью у приглашенных гостей, организаторы нервничали, стуча в дверь Вингера и пытаясь до кого-то дозвониться, а самые прошаренные пользовались моментом, накидываясь у фуршетного стола польской сливовицей. Но самой Ждановой еще не было. Ну что, какой план, командир? произнес пятый из готовности выполнить любой приказ Йотуна. Ай-яй-яй, даже растерялся великан. А растеряться было отчего, ведь официально он, Йотун то есть, и Сумрак, часовые. Но специализация у каждого разная, да и в симпатической паре ведущий ведомый Йотун зачастую был ведомым и в основном отыгрывал мускулы команды, предоставляя планирование и командование либо лучшему другу-каннибалу, либо, как настоящий подкаблучник, Артемиде. Если бы ему кто-то сейчас сказал, слезай с ховербайка, снеси ему кабину, он бы без раздумий набил бы. Но вот так, командовать самому, необходимо обезопасить гражданских, вспоминая, что обычно слышал в таких случаях, произнес великан, оттеснить маошников от Вингера и как это сделать, превратившись в само внимание, уточнил пятый. Александр не признавался, все-таки часовые, это больше кумир детей и подростков, но именно Йотун был его кумиром. А у вас какие идеи? Ловко перевел он стрелки на разведчиков. Причем средства для отвода глаз работали сейчас постоянно, позволяя компании перешептываться в каких-то жалких 50 метрах без надобности идиотских пряток по углам. Однако конъюнктивит действовал и на союзников, отводя глаза Йотуна. Великану даже приходилось отдельно сосредотачиваться на этой мысли, чтобы не забыть о том, что разведосы вообще существуют. Разведчики лишь пожали плечами. «Это ваша операция, мы тут так, архитектурой любуемся. Был бы у нас бабай с тремя зарядами», пятый мечтательно прицелился из воображаемого противотанкового комплекса в желтого карго-бота. «А что, если...» – просиял Йотун. И все притихли, чуть пододвинувшись к великану. «Ну короче», – уже не так уверенно добавил он. «Короче, разведчики, где вы, кстати? А вот, вижу ноги. Короче, вас, в смысле, разведчиков, двое. И нас, двое. Ну», – требовательно протянул пятый. «Конъюнктивит же на отвод глаз работает. Частотное воздействие рассеивания фокусировки внимания», осуждающие поправил его Петров. «Создателям этой технологии так-то несколько нобелевских премий светит. Когда об этой технологии станет известно всему миру», мечтательно протянул Баширов. «И когда подписка о неразглашении спадет», также накинул Петров. «Не-е-е», внезапно решительно цокнул языком Баширов. «Не светит им нобелевская. Обидно, наверное. Короче, пятый», великан вернулся к своему гениальному плану. «Сажаем разведосов на шею, прячем свои лица, и вуаля!» Внезапно вся гениальность утонула в немой паузе соратников. «Чи-е-е?» Йотун не сразу нашел, что ответить. «Вы, часовые, конечно, правильные ребята, но извини, Йотун, у меня еще есть принципы», сложил руки на груди Петров. «Хотя, если это надо для операции», негромко, будто разговаривая сам с собой, прошептал Баширов. «Нет, серьезно, конъюнктивит так не работает», продолжил возмущаться Петров. «Вообще-то», поправляя его, протянул Баширов. «Понимаешь, как это будет выглядеть?» Продолжал возмущаться Петров. «Двое офицеров Лебедя верхом на часовых, восклицательные и вопросительные знаки. Но ведь верхом на часовых воздействовал мягкой силой Баширов. Хм, и все равно, я не...» Перекидывались на каком-то своем языке разведчики Йотун и пятый же следили за пикировкой, ориентируясь исключительно по ногам Петрова и Баширова. Но идея-то хоть и звучит по-дурацки, но реально здравая, пронеслось у них над ушами. Внезапная, казалось, прозвучавшая ниоткуда реплика произвела ошеломляющий эффект. Пятый схватился за оружие, Йотун – за гант, а Петров и Баширов подобрались. «Кто здесь?» «Это был Мел Сумрак». «Что?» – удивился первый часовой. «Если идиотская идея внезапно работает, она не идиотская». Расслабленно, даже с линцой облокотившись на одну из коробок, чуть задрав подбородок, Сумрак смотрел на них с легкой улыбкой, а на лице покровительственная улыбка и ни грамма сомнения или неуверенности. Пятый ощутил ровно то, что бывает с прирожденными хорошими солдатами, когда рядом появляется командир, берущий на себя ответственность и имеющий четкий план действий. Сомнения исчезли, а уверенность в благополучном исходе окрепла. «Как ты это сделал? Как подобрался так, что я тебя не заметил?» Чуть повысил голос Йотун. «Маскирует за удивлением испуг», отметил про себя пятый. Токвдр, похлопав пальцем по дужке очков. «Функция, конъюнктивит. Откуда у вас эта технология?» Удивился Петров. «И почему мы тебя не заметили, а ты нас?» «Да», уточнил вопрос напарника Баширов. Сумрак подмигнул пятому и, не убирая улыбки, ответил: «Мы часовые, мальчик, а у больших дядей всегда самые крутые игрушки». Потом прищурился, внимательнее вглядываясь в лица разведчиков. «Слушай, а вы вообще кто?» Петров. Тут же вытянулся Петров. Баширов. Повторил вслед за ним Баширов. А, ну да, будто что-то припомнив, покачал головой Сумрак. Ну и кому сидим? Или вы ждете, когда маошники умрут от старости? Так это, даже растерялся Пятый. Нам нужен настоящий план. Он хотел сказать, нам нужен настоящий командир, но постеснялся оскорбить Йотуна. А что вы на Йотуна гоните? Учитывая, что топ-вдруг только у меня, посадить Петрова и Баширова на плечи, вполне себе годная идея. Сумрак просто источал уверенность, и Пятый мог припомнить лишь одного человека, с кем он чувствовал подобные эмоции, с генералом Будановым, батей всех космодесантников. «Только у меня есть несколько правок, не против?» – разрешающий спросил он у Йотуна. Великан кивнул, попутно этим жестом поблагодарив первого часового за то, что помог сохранить лицо перед новичками и посторонними. Сумрак всегда особенно тонко чувствовал такие моменты. Словно фокусник, Сумрак вынул из-за спины дипломат, аккуратный, черный, с металлическими вставками, вроде тех, которые обычно носят юристы, председатели и работники похоронных агентств. Разве что на дипломате имелся замок-идентификатор, но это мелочи. Ну, во-первых, вам нужно обезвредить только один из карго-погрузчиков, указал он на самый ближайший, остальные два оставьте мне. После этих слов Пятый решил, что Сумрак шутит. Пусть даже и часовой, пусть даже легендарный Сумрак, как он может так уверенно обещать, что в одиночку обезвредит сразу два пусть и охолощенных, но сверхбронированных Самсона. Во-вторых, вот, Сумрак толкнул принесенный чемоданчик так, что тот аккуратно проскользил по полу и открылся перед четверкой. Внутри канцелярского дипломата Пятый увидел внешне ничем не примечательный джентльменский набор. Пара сменных галстуков, электробритва, по тюбику пены для бритья и бальзама, флакон духов консул, три богато выглядящих пишущих ручки и всякого разного по мелочи. К своему изумлению, Пятый рядом с тревожным набором командированного увидел аккуратно стянутые в пачку из шести штук стазис-гранаты. Настоящие, мать его, стазис-гранаты. Между собой разделите, надеюсь. Аккуратно достав из чемодана связку гранат, Сумрак положил их рядом с ногами Пятого. Почему так аккуратно? Как бы это ведь были, мать его, гранаты, которые могут локально останавливать время. Черт, да он, Пятый, старший лейтенант космодесанта, и видел их только однажды, в той самой операции на Кубе. Ну все, цель вы поняли, ближайший рабопогрузчик, подмигнул Сумрак. И еще, тут к вам подмога мчится. И картина, взглянув на часы, добавил, 3, 2, 1. Я в следующее мгновение из-за его плеча появилась разъяренная и волнительная в своем праведном гневе, Артемида. Уперев руки в бока, единственная действующая женщина часовой, совсем как жена в деревне дураков, принялась распекать мужа. Савелий Борисович, вы ухи поели? Сразу зашла она с козырей. Ушел, значит, за кофе и пропал на 40 минут. О, Сумрак, привет. Кстати, вдруг заметив сослуживца и начальника, по-свойски поприветствовала она Сумрака. Тревожный сигнал видела? Поинтересовался Сумрак. Да, видела. Потому и спустилась из зала ожидания, посчитав диалог оконченным. Артемида вновь вернулась к Йотуну. Я, значит, сижу с чемоданами, жду кофе, а он... Тут ее взгляд безошибочно выцепил разведчиков. «Ради бога, мальчики, выключите ваши глушилки». И так голова болит. И вновь вспомнила про Сумрака. «Сумрак, а эти двое кто?» «Не помню их среди участников проекта. Люди генерала Лебедя. Пришли на выручку». «Понятно», оглядывая Петрова и Баширова с ног до головы, тоном недовольной училки протянула Артемида. А затем вновь вернулась к персоне мужа. «Так, Савелий, если ты не хочешь, чтобы я прямо сейчас...» «При твоих товарищах». Пятый смекнул, что Артемида почувствовала вкус крови, и если ничего не случится, всех ждет семейный скандал. «Артемида», — окликнул ее Сумрак, — «у нас вообще-то красная тревога, маошники Жданову похитить пытаются. Давай вы потом поговорите». А это было опасно, очень опасно. Рыжеволосая Артемида нехорошо прищурилась, будто не веря, что кто-то посмел ее перебить, а тем более попросить заткнуться. Но Сумрак выдержал тяжелый взгляд Валькирии, и она сдалась. «Извини, Сумрак», все еще смотря на мужа как удав на кролика, осеклась Артемида. «Ты прав, это непрофессионально. Хорошо, тогда ребята введут тебя в курс дела, а я пошел, ждите сигнала». Показав большой палец, он снова надел очки и направился к Вингеру. Через пару шагов его силуэт стал размытым, и Пятый осознал, что конъюнктивит сумрака вновь активировался. Олег Сибиряк, не ссать, Сибиряк, не ссать, ну или хотя бы не в штаны. Или забыл, в какие анальные глубины ты своих книжных персонажей засовывал, и как потом за волосы вытаскивал, помнишь? Ну вот тут нужно сделать примерно то же самое, повторял я себе, показывая большой палец пятому. Ну вот и все, Олежа, карачун тебе, ни нейроимпланта, ни нуль способностей, помри хотя бы, как и положено герою твоих книжек, как положено легендарному сумраку, достойно. Вот и чего тебе, сумрак, тьфу, мля, Олег, дома не сиделась, а, помог, мля, двум комсомольцам, сходил, блять, за хлебушком, другой мир посмотреть, хотя что-то ноешь, Сибиряк, разве потягивая дешевый киновский не об этом ты мечтал, спиваясь на своей кухне, вот то-то и оно, даже если придется сдохнуть, да и гори оно все конем. Главное, сделать это в духе сумрака, ярко, стильно, со вкусом. В этом я и определился еще в тот момент, когда заранее стырил связку гранат-гранат из чемоданчика сумрака. 6 круглых цилиндров придавали решимости, топорщись под мундиром. Но, благо, меня никто не замечал. В подсказанной Клавдии Леонтьевне функции очков топ-вдру меня вообще никто не замечал. Вот честно, даже не иллюзорно кажется, что в этой шапке-невидимке меня не заметит даже в женской бане. Эх, вот бы мне сие чудо в пубертатном возрасте. У-у-у. Приблизившись к толпе, я с удивлением обнаружил, что люди невольно расходятся, отводят глаза, да и вообще ведут себя, будто рядом с бомжом. Решив спроказничать, а заодно и проверить границы дозволенного, я даже вытянул изо рта одного из мужчин неприкуренную сигарету. Тот, неожиданно осознав, что достал спички слишком рано, сначала поискал потерю глазами, мало ли, вдруг упала куда-то, а затем достал новую. Стойте, это были и не сигареты вовсе, папиросы. Герцеговина Флор, не имея при себе огонька, решил пойти на еще большую наглость. И как только папироса в зубах дядечки загорелась, попросил прикурить и мою. Даже не поднимая взгляда, тот кивнул и сноровисто разжег новую спичку уже для меня, а затем вновь отвел глаза. Это развеяло его окончательные сомнения и, что уж греха таить, придало куража. И, окончательно уверовав в свою невидимость, я двинулся к Вингеру. А самое главное, меня по-прежнему никто не остановил. Ни в огороженной красной лентой зоне для журналистов, ни у красной дорожки, ни у Вингера. Подойдя к космолету Ждановой, которая в очередном приступе звездной болезни все не желала показываться на публике, я замешкался. Вокруг двери, чей контур четко угадывался на хищном профиле Вингера, не было ни кнопок, ни звонка. Дотягивая наполовину выкуренную папиросу, я столкнулся с первой проблемой. И как предлагаете попасть внутрь? Шеф, шеф, ты здесь? В привычной для себя экспрессивной манере прокричал по внутренней связи Борис. Алло, прием, чуваш вызывает сумрака, твою партию, Боря. Занятый изучением двери Вингера, аж подпрыгнул я, чем, надо признаться, вызвал легкое удивление почетного караула, что обернулись на мой возглас. Обернулись, напряглись, но тут же забыли про меня, конъюнктивит работал безупречно. Мы преодолели глушилку, скоро будем, вновь перекрикивая ветер, эмоционально разразился Борис. Но шеф, я уже могу работать. Отлично, негромко, чтобы не привлекать лишнего внимания, ответил я. Как мне открыть дверь Вингера? Вингера Ждановой, ага, вижу тебя. Сейчас, обнадежил меня Соник техникой, сбросил звонок, а через секунду и в самом деле дверь, к которой вела красная дорожка, с легким шипением пошла вниз, превратившись в полноценный трап. И тут же за спиной я услышал стрекот фотокамер, обернулся, стрекот вспышек начал замедляться, а затем и вовсе иссяк. Ага, значит, чудо функции очков со спины не работает, учтем. И под первые ноты музыки я, отключив функцию конъюнктивит, заскочил внутрь. Шеф, я не всегда, связь, но я все вижу, отрывисто сообщил Борис и обрубился, но не окончательно, а чтобы через секунду вывести на мои топ-вдр, и могу работать. Я неожиданно обнаружил, как маленькая, но удивительно твердая женская рука уперлась в грудь. Куда? Я ведь уже сказала, Ирина Вячеславовна пока не готова. Следом из-за незакрытой до конца двери донеслось: Людочка, можешь им так и передать, я никуда не выйду. Судя по бархатному тембру, подала голос сама Жданова. Пока они не поменяют вульгарную красную дорожку на белую, я не выйду. Ой, подняв взгляд на мое лицо, вдруг осеклась Людочка. Видимо, именно так, хладнокровно и уверенно, и должна выглядеть ассистентка оперной певицы. Хотя совсем недавно Кузя доказал, что высокий широкоплечий, но жилистый десантник все-таки надежнее. Под Людочкиновой активизировались и телохранители, до того четверо бугаев, прикрыв глаза, дремали в режиме таксиста, но услышав удивленно испуганный возглас ассистентки, тут же подскочили. Подскочили, чтобы, увидев меня, и вновь сесть на свои места. Узнали, значит, это хорошо, меньше проблем и времени на объяснение. Спокойно, служивые, свои, поприветствовал я их и для демонстрации добрых намерений даже пожал каждому из-за телохранителей руку. Я к Ждановой, кивнул я на дверь, из-за которой доносился голос Примадонны. Возражений не последовало, а в глазах я прочитал что-то странное, будто подобная сцена уже происходила раньше. Это что получается? Жданова и оригинальный сумрак знакомы? Да не просто знакомы, а их связывает нечто большее. Ну да ладно, в любом случае это мне только на руку. Подойдя к двери в личный отсек Ждановой, я деликатно постучал в нее костяшками пальцев. «Я же сказала», уже не скрывая раздражения, ответила Жданова. «Пока они не сменят дорожку на белую, я никуда не выйду». Секунды шли, дверь не открывалась, а любопытные взгляды ассистентки и телохранителей уже без стеснения изучали мою персону. Надоело. Уже с силой приложив по хлипкой перегородке кулаком, я не стал сдерживаться. «Открывай, заебало», прорычал я, и о чудо, с той стороны вдруг все стихло. Видимо, оперная Примадонна не ожидала подобного обращения к своей сияющей персоне, а через секунду дверь приоткрылась, но не до конца, а лишь на несколько сантиметров, из которых появилась сначала любопытная, затем удивленная и, наконец, улыбающаяся мордашка медноволосой Примадонны. Мэлс удивленно улыбнулась Жданова, прикусив нижнюю губу. «Определенно точно меня и Жданову связывает нечто большее, чем просто знакомство», окончательно уверовал я, увидев ее томный взгляд. «И без кроватной борьбы здесь определенно не обошлось. Дверь открой», — негромко произнес я. Хозяйка Венгера тут же забыла о капризах и вульгарной, по ее мнению, красной дорожке и распахнула дверь полностью. Заскочив за дверь, я плотно прикрыл ее и даже припер стулом. Ирина восприняла это по-своему и, томно улыбнувшись, проворковала. «Сумрак, что я вижу? Ты настолько по мне соскучился». Но все это было напускным. Уверен, прикажи я ей раздеться, как она через мгновение уже лежала бы на кровати в форме морской звезды. Кровать в ее каюте, кстати, тоже имелась. Огромная двуспальная кровать, на которой при желании могут поместиться и шестеро. Если, конечно, сапоги снимут. «Сделаешь для меня кое-что?» Сам не понимая подтекста, спросил я. «Зря я это сделал». Томно присев на кровать, Жданова, позируя, закинула ногу на ногу и облизнула губы. «Ты же знаешь, Мэлс», бесстыдно и соблазняюще потянула она за край платья. «Все что угодно, если прикажешь вновь надеть те очки и стать как тей». Пу-пу-пу-пу-пу, даже подвис я от такого предложения. Значит, чуйка меня не обманула, и оригинального сумрака Жданова действительно связывает дружба организмами. Да не простая дружба, а ролевка, в которой и без того роскошная Жданова перевоплощается в боевую подругу оригинального сумрака. Видимо, мой предшественник действительно до одурения любил товарища Катю, раз заставлял Жданову прикидываться ею. «Нет, сейчас тебе нужно прятаться в шкаф». «В шкаф?» – заблестели глаза у Ирины. «В шкафу у нас еще не было». «Да соберись ты, дура!» – остудил я ее пыл. «Я здесь по работе. Прямо сейчас на тебя готовится либо покушение, либо похищение. Но ты ведь меня спасешь». Не оставляла она попыток переместить наш разговор в горизонтальную плоскость. «Я этим сейчас и занимаюсь». Негромко, но доходчиво пояснил я. «А ну быстро прячься в шкаф, и чтобы ни звука. А то что?» Она облизнула она губы. «Все еще не понимает, какую глубину глубин попала, скорее всего. Придется объяснить. Сейчас ты спрячешься в шкаф и боишься, как никогда в жизни, либо я просто ухожу, а вместо меня сюда придут маошники, толпой, и уже они толпою подарят тебе такую чистую и светлую любовь, что...» Договаривать не пришлось. Глухая ко всем моим аргументам Жданова только сейчас поняла, насколько все плохо. «Сумрак, ты серьезно?» На ее лице наконец-то проступил испуг. «Ради бога, не заставляй меня упаковывать тебя в стазис-пакет». Что тут началось? Томная и соблазнительная светская львица вдруг перевоплотилась в маленького напуганного котеночка. Лишь бы не расплакалась, подумал я, но вслух продолжал гнуть свою линию. Распахнув хлипкую дверь шкафа, я требовательно посмотрел на Ирину. «В шкаф, быстро, спрячься за платьями и чтобы ни единого звука». Понятно, ее подбородок задрожал, как и руки, а щеки налились пунцовым колером. Ну точно, великая оперная дива была в шаге от того, чтобы удариться в простую девичью истерику. И не вздумай реветь. Поднеся указательный палец к ее лицу, прошипел я. Ни звука, понятно, тебя здесь вообще нет. Зычно сглотнув, Ирина кивнула. Ну вроде сработало. Ирина беззвучно забралась в шкаф и спряталась за платьями, закрыла изнутри дверь, и я остался один. Ну что, сибиряк, что делать дальше, ты знаешь, а именно, не ссать, стараться и подороже продать свою жизнь, а там как партия решит. Не знаю зачем, наверное, чтобы хоть немного отдалить неизбежное, я подошел к зеркалу. Топ-вдр, меню, изменение внешности, применение маски личности, выбор. И вот из зеркала с небольшим столиком, украшенного по периметру лампочками, на меня смотрела она, ее величество Жданова. Ну че, народ, погнали, подмигнул я отражению, и Жданова подмигнула мне, а в ее глазах я отчетливо видел глаза сумрака, холодные, сосредоточенные, решительные, как там в девизе часовых говорится, всегда на страже, и днем, и ночью, но настоящего сумрака больше нет, есть только ты, сибиряк, а еще на ребре твоей ладони набито армейское, за ВДВ, а еще у ФТшников тоже есть девиз, и звучит он, никто кроме нас, так что давай, сибиряк, погнали. Глава 28. Чуваш, ты как, еще здесь? Произнес я, открывая гермостворку дверей. Да, шеф, готов работать. Вывел он ответ на мой топ-вдр. Это хорошо. Слушай, как я понимаю, разгонные шахты космопорта, которые в конце терминала, они ведь на электромагнитах работают. На принципе Гаусса? Ну да, не стал медлить с ответом Борис. За счет длины и мощности волны кораблем, по сути, выстреливают в космос, ну или тормозят, зависит от ситуации. Та шахта, что левая, посадочная, а правая, взлетная. А можешь сделать так, чтобы у посадочной, например, поменять полярность? Могу. Кое-как справившись с запором, я наконец вытолкнул ее наружу, и она вновь превратилась в трап. Тут же защелкали фотовспышки, а до ушей донесся возбужденный гомон толпы. А дорожка действительно мерзко красная. Почему-то вслух произнес я. Что? Тут же отозвался Борис. Ничего. Короче, слушай мою идею. Два Самсона по углам видишь, которые у стартового стола. Они ведь металлические. Так, все, основные глушилки объехали. Заставив меня вздрогнуть, Борис вновь вернул себе возможность голосового общения. Сумрак, погоди. Ты что, решил выстрелить Самсонами маошников прямо в космос, а ты предлагаешь мне вызвать их по дуэльному кодексу? Хмыкнул я, стараясь не навернуться на шпильках по трапу. Блин, это гениально. Все еще стараясь переключать рев ветра, восхитился Соник-техник. Когда начинать? По моей команде. Продолжать разговор было уже некогда. Ко мне подошел щеголеватый мужчина примерно 50 лет со значком партийного работника и вручил огромный букет цветов. Мы обменялись рукопожатиями, познакомились, и, несмотря на наши улыбки, мне было очень неудобно из-за того, что в живот упиралась связка гранат. Тем временем я буквально жопным нервом ощущал, как сгущаются тучи. Вот пара человек уже перебрались за ленточки, вот стоявший ближе всех к толпе Самсон вдруг ожил. Пока, правда, не полностью, даже двигаться не начал, но, клянусь, я видел, как на пару сантиметров сдвинулись его манипуляторы. Партийный работник, кстати, оказался Геннадием Васильевичем Смольцевым и носил значок «Позвони председателя ВЛКСМ Польская АССР». Внутри я улыбнулся, подумав, что для комсомольца он слегка староват. Впрочем, я отвлекся. Ощущение надвигающейся катастрофы толкало меня к решительным действиям. После традиционного угощения хлебом солью, поданным на вышитом полотенце с узорами из сдобного теста, с официальным приветствием вышла группа пионеров. Дюжина мальчиков и девочек от 12 до 15 лет, изрядно волнуясь, зачитывали зазубренный текст, и я, решив воспользоваться моментом, взял Геннадия Васильевича за галстук и тихо прошептал на ухо. «Геннадий Васильевич, я, конечно, польщен таким вниманием, но давайте закругляться. Вам что-то не нравится?» — поднял брови партиец. «Что ж, пришлось отвечать по-еврейски. Вопросом на вопрос, стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что сейчас происходит в главном зале космопорта? А что там происходит?» – удивился Геннадий Васильевич. Как-то чересчур удивился, наигранно. Хотя, может, это все просто моя паранойя. Там вообще-то состоялось покушение на Ирину Жданову. Возмутился я, причем даже не смутившись того, что я сам сейчас стоял в образе Ждановой в роли ее двойника. «Ну так вы же здесь», — елейно вкрадчиво прошептал Геннадий Васильевич. «А там был сумрак. Значит, не показалось. Значит, Жданова им нужна настолько, что они решили не прекращать похищение даже под угрозой появления часовых». Будто в подтверждение этих слов, за его спиной выросли сразу четверо охранников. И, не меняя вкрадчиво медового тембра, Геннадий Васильевич прошептал: «Ирина Владимировна, не дергайтесь, вы же не хотите, чтобы кто-то пострадал, значит, не показалось. Вот только, блин, стесняюсь спросить, как глава всего комсомола целой польской АССР оказался в рядах маэшных террористов? Неужели по примеру нашего этот Советский Союз тоже расшатывают изнутри? Что вам нужно?» С улыбкой, продолжая слушать пионеров, произнес я, а в голове все билось. Если эти три боевых бота вдруг оживут и начнут куролесить, не выберется никто. В закрытом ангаре космобокса будет достаточно пары пулеметов, чтобы веерным огнем причесать всех, и тогда точно все. От вас, не поворачиваясь, продолжал позировать представитель партии. Сейчас, когда все закончится, мы пригласим вас на одно небольшое интервью. Его рука указала на серую дверь с надписью «Диспетчерская космопорта». Мы просто запишем видеообращение ко всем гражданам Советского Союза. Жители Солнечной системы должны знать, что Марс больше не намерен кормить и содержать Землю. Мы требуем отделения. Вон оно как. Если уж в ход пошли лозунги, то, как говорится, все, сливай воду. А если я откажусь? Задал я вполне логичный в данной ситуации вопрос. Подбирая слова, Геннадий Васильевич сначала потемнел в лице, а затем едва кивнул в сторону желтого Самсона. Боевой бот, стоявший у стеночки в каких-то 30 метрах от толпы, все так же сохранял непоколебимость. Однако для себя я поставил галочку. Значит, Пятый с Йотуном не ошиблись, и грузовые боты здесь не просто для красоты, хоть и безоружные. Тогда здесь будет бойня, изобразив сожаление, ответил партийный работник. А я подумал, да что ж, блин, такое-то, я первый раз в космопорту, и сразу два нацпредателя. Хотя здесь, наверное, их зовут по старинке, врагами народа. Одновременно с этим в голове возник план. Не сопротивляться и соглашаться на все, а когда люди будут в безопасности, можно использовать стазис-гранату, взорвать сразу всю связку, все шесть штук, совершить, так сказать, красноармейский подвиг, подорвать себя вместе с врагами, вот чтобы красиво так помереть, чтобы в веках остаться, как в свое время погиб Александр Матросов, и как не погиб настоящий сумрак, а погибать не хотелось, очень не хотелось, и только я уже хотел дать заднюю и для минимизации жертв среди гражданских соглашаться на все условия, как все опять пошло не по плану, и виной этому не по плану закономерно оказалась Гагарина. Оседлав вместе с Борисом грузовик для перевозки чемоданов, эта парочка снесла ворота, но не остановилась, вызвав после себя только переполох, а, не сбавляя хода, протаранила один из Самсонов, что стояли у Гаусс катапульты для вингеров. Вот только боевой сверхбронированный экзоскелет штурмовиков оказался тяжелее, и, отскочив от карго-бота, чемодановозка от всей души намоталась на вингер Ждановой, как Марк-2 на столб.